Глава 25. «Шаг в тень», – буркнул я под нос фразу в активатор и даже успел определиться с выбором наиболее предпочтительного варианта для бегства в теневой скрыт, пока лихо развернувшийся на узкой дороге спорткар со скрипом тормозных дисков и дымом из-под колес парковался в метре на обочине. «Дамочка, давай только без глупостей, ладно?» – бросила мне Лизавета, опустив тонированное стекло водительской двери. «Я здесь одна, и уж точно не для твоего ареста». «Вы меня с кем-то спутали», – заблажил я в ответ голосом великанши, намеренно привлекая к разворачивающемуся цирку побольше свидетелей. «Серьезно?» – фыркнул артефактор. «По-твоему, образ Серафима – это удачная маскировка?» «Повторяю, вы, девушка, меня с кем-то...» «Короче», – перебила Елизавета. «Не спорить, не уговаривать тебя я не уполномочена. Мне было поручено просто вернуть тебе тачку с одеждой, Эблюсом и прочей хранимой в его расширителе мелочевкой. Поэтому давай без истерик. Я сейчас выйду из машины и отправлюсь пешком во свояси. А ты садись на мое место и заканчивай с этой дурацкой клоунадой». Продолжая говорить, Елизавета запустила механизм подъема водительской двери и на последней фразе ловко выскочила из не до конца распахнувшегося бокового проема. Уж не знаю, что в этот роковой момент удержало меня от мгновенного переноса в теневое убежище. Вероятно, девушке таки удалось меня заболтать. Впрочем, кары за нерасторопность, вопреки опасениям, не последовало. Демонстративно подняв руки ладонями ко мне, как и обещала, Лиза бочком прошмыгнула в полушаге от иллюзорной массивной фигуры великанши и обернулась, лишь удалившись по тротуару на относительно безопасную дистанцию в 5-6 метров. «Ключи от дома в бардачке», — продолжила наставлять мини-артефактор, демонстративно не опуская поднятых рук. «Можешь спокойно возвращаться на квартиру и отдыхать. В ближайшие дни никто тебя не потревожит. Ну а ежели надумаешь вернуться в офис пораньше, наши двери всегда открыты для тебя. Удачи, практикант, и не держи зла». Не дожидаясь моего ответа, девушка отвернулась, опустила наконец руки и быстро зашагала в сторону проспекта. Свернув в конце тротуара направо, она вскоре скрылась за стеной крайнего дома. Под перекрестием взглядов нескольких привлеченных таки воплями ротозеев, оставшись в одиночестве, я почувствовал себя неуютно и, отменив действие так и неиспользованного теневого умения «шаг в тень», нырнул в гостеприимно распахнутую водительскую дверь. Для массивной фигуры Серафима не самый просторный салон спорткара был, мягко выражаясь, весьма тесноват, и как только опустилась водительская дверь, с параллельно поднятым, разумеется, тонированным стеклом, я тут же развеял маскировку чужой маски. Но сразу срываться с места и уноситься на крутой тачке из засвеченного проулка прочь повременил, решив сперва избавиться от вонючих лохмотьев и переодеться в цивильный спортивный костюм, как на заказ, лежащий сверху в стопке обещанной чистой одежды на соседнем кресле. Переодеваться в тесном салоне Мазды, уж поверьте на слово, то еще удовольствие. Но благодаря нехило прокачанной ловкости я успешно справился с поставленной задачей буквально за несколько минут и даже исхитрился поверх спортивной кофты натянуть любимую кожаную косуху. В бардачке авто, кроме анонсированных ключей от съемной хаты, обнаружился еще iPhone, разумеется, давно уже благополучно разрядившийся, и кошелек с банковскими картами и несколькими тыщенками налички. Эблюс же со всякой всячиной отыскался в расширенном кармане оставленных на сиденье джинсов. Помимо институтского рюкзака с тетрадями и комплектов сменной тренировочной одежды, в возвращенном порядочниками тайнике отыскались коробки патронов с пристреленным глоком и массивной снайперской винтовкой. Конечно, возвращение мне, помимо безобидных вещей, еще и опасного в руках тренированного стрелка оружия, могло быть лишь костью, брошенной сторожевому псу, дабы притупить его бдительность. Но все же столь демонстративный шаг к примирению я оценил, и к предыдущим Лизаветиным заверениям насчет «никто тебя не потревожит» стал относиться с куда большим доверием. Надавив на кнопку зажигания, я наконец сорвал с места свою розовую молнию и, метнувшись с устрашающим ревом к проспекту, на грани фола ворвался в плотный автомобилепоток. По дороге к дому, памятуя о своем недельном отсутствии и весьма вероятной просрочке всего съестного в холодильнике, решил заехать в супермаркет и основательно там затариться. Благо, возвращенная Елизаветиными стараниями платежеспособность позволяла реализовать нехитрый шопинг безо всякого криминала. А поскольку тарился я голодным, блуждание между магазинными стеллажами закончилось доверху забитой всякими разными вкусностями тележкой. И в итоге в подъезд я входил нагруженный как верблюд добрым десятком внушительных пакетов. Пришлось перед дверью продемонстрировать незаурядное цирковое мастерство, жонглируя многочисленной поклажей параллельно с отпиранием ключами замков. Наконец, ввалившись в прихожую с добычей, вместо ожидаемого отдыха, я сперва оказался озадачен донесшимся из квартиры аппетитным запахом домашней готовки, а через секунду атакован пронзительно визжащим чертенком, запрыгнувшим мне на шею с поистине обезьяньим проворством. «Братик, братик, ну наконец-то! Я просто устала тебя ждать, а ты все не приходишь и не приходишь!» Заголосила семилетняя девочка с косичками, покрывая мою ошарашенную рожу поцелуями. Пакеты, выскочив из пальцев, хлопнулись таки на пол. Но даже не глянув на них, я тут же осторожно подхватил освободившимися руками маленькое родное тельце. «Здравствуй, Сергей!» Появившаяся следом за сестрой на пороге прихожей улыбающаяся мама тактично замерла в сторонке, давая младшей вдосталь со мной наобниматься. «Вот сюрприз с Натой решили сделать, навестить в городе тебя. И на силу нашли? Ты почему не сказал, что из общежития на квартиру съехал?» «Ну, там, в общем...» «Ой, да полно пыжиться-то!» — хихикнула мама. «Мне в институте уже рассказали про твою замечательную подработку. А коллеги твои после моего звонка объяснили, что ты на важном объекте и вернешься попозже. Нас же с Натой сразу привезли сюда, в твою съемную квартирку». «Там такой дядька огроменный, бородатый был. Ага-ага. На вот такущей машине». Сестренка, оторвав руки от моей шеи, широко раскинула их в сторону, но я, разумеется, запросто удержал ее на весу. «И давно вас сюда привезли?» Подмигнув сестре, я снова покосился на мать. «А ты что, не рад нам? Может, мы планы какие своим нечаянным визитом порушили?» Нахмурилась мама. «Ты не рад?» Сделала бровки домиком сестренка. «Да что за бред? Рад, конечно, очень рад». Подтверждение своих слов я звонко чмокнул нахмуренный маленький носик. «Просто уточнить хотел, как долго вам пришлось здесь ждать меня». «Да час назад примерно нас сюда привезли», — заверила мама. «Ната, ну все, хватит. Я по Сереже тоже соскучилась. Дай уже и мне сыночка обнять». Малютка тут же снова крепко обхватила меня ручонками за шею и протестующе замычала. Но совместными усилиями нам с мамой все же удалось достучаться до Наташкиной совести и уговорить обезьянку соскочить на пол. «Ой, я как возмужал-то, как возмужал!» — залепетала мама, стискивая меня в своих объятиях. «Плечищи широченные стали, как у отца, но худющий как был, так и остался. Оно и понятно. Питаешься, поди в сухомятку, да еще не пойми чем». «Ну, так-то на работе нас хорошо кормят, с горячим, как положено», — возразил я. «А дома завтракаю и ужинаю». «Ой, видела я твой холодильник», — не унималась мать. «Из всех продуктов только яйца нормальные. Остальное в мусорный пакет повыбрасывала. Уж не знаю, как там на работе, а дома...» «Да, мам, вон же ж на полу. Смотри, сколько пакетов из магаза притаранил», — поспешил успокоить я маму. «Потому что знаю, что в холодильнике шаром покати, вот и затарился». «Ух ты, тортик!» — заверещала снизу проныра Натка. «И мои любимые конфеты с печеньем. Братик, ты мой краш!» От восторга сестренка захлопала в ладоши. «А ну-ка, не тронь, только после ужина!» Тут же переключилась с меня на малявку мама. «Зря, что ли, я у плиты целый час горбатилась. Давайте оба быстренько мойте руки за стол». «Но сперва, Ната, помоги Сереже перенести все эти пакеты на кухню». «Мам, мне бы в душ», — улыбнулся я, по новой впрягаясь в пакеты. «А то за день 7 потов сошло». «Ступай, но по-быстренькому, в ванной не задерживайся. А мы с Натой пока продукты в холодильник разложим. Да, доча?» «Ага, только чур я тортик». Дальше слушать я не стал и, подхватив из крайнего пакета сверток с джинсами, в расширенный блюсом карман которых, помимо прочего барахла, спрятал и всю остальную чистую одежду с сиденья, сбежал мыться.